кто бы вы ни были, папы, кардиналы, епископы, суперинтенденты, священники, пасторы, какие бы то ни было церковных исповеданий, оставьте на время свою уверенность в том, что вы, именно вы, единые истинные ученики Христа Бога, призванные проповедовать Его единое истинное учение, а вспомните о том, что вы, прежде чем быть папами, кардиналами, епископами, суперинтендентами и тому подобное, прежде всего люди, то есть, по вашему же учению, существа, посланные в мир Богом для исполнения Его закона. Вспомните это и подумайте о том, что вы делаете. Вся ваша жизнь посвящена тому, чтобы проповедовать, поддерживать и распространять среди людей учение, по вашим словам, открытое вам самим Богом и потому единое, истинное и спасительное. В чем же состоит это проповедуемое вами единое, истинное и спасительное учение? Какому бы из так называемых христианских исповеданию, католическому, православному, лютеранскому, англиканскому, вы не принадлежали, учение ваше признается вами вполне точно выраженным в символе веры, установленном на Никейском соборе 1600 лет тому назад. Положение же этого символа следующее. Первое. Есть Бог Отец, первое лицо Троицы, сотворивший небо и землю и всех ангелов, живущих на небе. Второе. Есть единый Сын Бога Отца, несотворенный, но рожденный, второе лицо Троицы. Через этого Сына сотворен мир. Сын этот для спасения людей от греха и смерти, которыми они были все наказаны за неповиновение их праотца Адама, сошел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком. Четвертое. Сын этот был распят за грех людей. Пятое. Он страдал и был погребен и воскрес в третий день, как это было предсказано в еврейских книгах. Шестое. Войдя в небо, Сын этот воссел во правую сторону Отца. Седьмое. Этот Сын Божий в свое время придет еще раз на землю судить живых и мертвых. Восьмое. Есть Святой Дух, третье лицо Троицы, который равен Отцу и говорил через пророков. Девятое. Для некоторых самых распространенных исповеданий. Есть единая, святая, непогрешимая церковь. Или точнее, единой, святой и непогрешимой признается та церковь, которой принадлежит исповедующий. Церковь эта состоит из всех верующих в эту церковь, живых и умерших. Десятое. Тоже для некоторых самых распространенных исповеданий. Существует таинство крещения, посредством которого крещаемому сообщается сила Святого Духа. 11. При втором пришествии Христа души умерших соединятся со своими телами, и тела эти будут бессмертны. И 12. После второго пришествия настанет вечная жизнь праведников в раю и вечная жизнь грешников в адских мучениях. Не говоря о проповедуемых некоторыми из вас самых распространенных верованиях, католическом и православном, святых и в благодетельность поклонения телесным остаткам этих святых и их изображениям, так же, как изображениям Христа, Богородицы, в этих 12 пунктах состоят основные положения той истины, которая для спасения людей, как вы говорите, открыта вам самим Богом. Некоторые из вас проповедуют эти положения прямо так, как они выражены, другие стараются придать им иносказательный, более-менее согласный с современным знанием и здравым рассудком смысл, но все вы одинаково не можете не признать и признаете эти положения точным выражением той единой истины, которая открыта вам самим Богом и которую вы для их блага проповедуете людям.